92. Властный процесс и собственник. Строго говоря, модульная теория для описания экономических и общественных процессов в понятии «собственник» не нуждается. Все явления с большей полнотой и простотой описываются с помощью тех или иных модулей. Однако сила инерции старых понятий достаточно сильна, и именно с учетом этого обстоятельства для связи старой и новой системы понятий мы и опишем конструкцию собственника, применяя понятие «модуль». В этом описании оттолкнемся от понятия «юридическое лицо», как от подводящего к пониманию вопроса. 93. Собственник и юридическое лицо. Юридическое лицо, как известно, создается с помощью документов, в которых записаны различные правила и условия, составляющие его суть. В этих документах указывается его характер, для чего оно создано, каким образом оно имеет право добиваться поставленных перед ним целей, каковы в нем правила движения денежных потоков, то есть показано, как оно должно работать с деньгами, их источники, распределение и так далее. После того, как юридическое лицо создано и официально зарегистрировано, оно начинает жить самостоятельной жизнью, согласно тем правилам движения денежных потоков, которые закреплены в его документах при его создании и регистрации. Факт регистрации очень важен. При регистрации проверяется, соответствует или нет в документах юридического лица правила движения денежных потоков и другие обозначенные в нем обстоятельства тем законам, что приняты в данном обществе в данное время. Если все соответствует, то регистрация происходит, и с этого момента соблюдению и защите всех правил и положений, что содержатся в документах юридического лица, начинает служить весь арсенал государства. Юридическое лицо не имеет ни рук, ни ног. Оно не имеет и собственного мозга. Оно житель тонкого мира. Оно без помощи людей абсолютно ни в чем обходиться не может. Поэтому, чтобы существовать, оно, как собственник, нанимает администрацию с тем, чтобы администрация представляла его интересы, обслуживала. За это юридическое лицо ей по тем правилам, что записаны в его документах, платит деньги. Таким образом, собственник, повторимся, это не человек, а определенным образом принятые и оформленные в документах правила, особенно правила движения денежных потоков. Собственник берет львиную долю результатов труда, нанимает администрацию и полученной долей распоряжается так, как это записано в правилах движения денежных потоков при рождении юридического лица. Если это так, то тогда какая разница между понятиями «собственник» и «юридическое лицо»? Такая же примерно, как между начальником и подчиненным. Оба последних – должностные лица. Так же, как «собственник» и «юридическое лицо» – юридические лица. Но только то, которое выше по отношению к нижестоящему, называется «собственник», а то, которое ниже по чину, называется юридическое лицо. Вот и вся разница. Собственник возвышается над юридическим лицом, так же, как начальник над подчиненным. Теперь соотнесем это с модульной теорией. Еще раз вспомним, что юридическое лицо – это, в кавычках, сгусток правил движения денежных потоков. В идеале полный модуль, зафиксированный в документах и зарегистрированный. Но если по какой-то причине юридическое лицо и не является полным модулем, мы знаем, что правила движения денежных потоков, в нем содержащиеся, в обязательном порядке в какой-то модуль входят, потому что правила движения денежных потоков вне модуля существовать не могут. Вот теперь мы можем сказать о собственнике, в том числе и о самом высоком собственнике, что высший собственник в государстве – это просто совокупность всех модулей, существующих в нем. Именно совокупность модулей и определяет, что получат новые русские и появятся ли они вообще. Именно их совокупность определяет, кто и как будет получать свою зарплату, и в какой доле, какими будут условия труда. будут ли условия для творческого труда, какими будут цены и гарантии. Одним словом, они определяют все. Они управляют созданием результатов труда и распределяют их. Итак, мы установили, что самый высокий собственник в государстве составлен из всех без малейшего изъятия, как формальных, то есть известных, взятых на учет, узаконенных, так и неформальных, взятка, например. Правила движения денежных потоков, что направляют движение денежных потоков как внутри юридических лиц, так и в их внешних отношениях между собой и другими субъектами. Собственник предполагает и наличие администрации, которая представляет его интересы. Конструкция собственника определяет и величину полномочий администрации, и порядок, размер их вознаграждения и другие условия, вплоть до появления новых русских. 94. Что определяет свойства высшего собственника? Оказывается, для того, чтобы высшему собственнику придать созидательные свойства, нужно построить всего два родоначальных созидательных модуля. Первый. Он, как образец юридического лица, действующего на предприятии, содержит в себе правила движения денежных потоков первой группы, о которых мы только что говорили чуть выше. Одним словом, это правила движения денежных потоков, существующие внутри предприятия. Это часть глобального созидательного собственника, существующего в государстве. И каждое предприятие – это как бы косточка его скелета, его костная основа. Второй. Второй модуль – это тот, что содержит правила движения денежных потоков второй группы. Они составляют основу внешних взаимоотношений, связей между отдельными юридическими лицами, между юридическими и физическими лицами, гражданами, а также между гражданами. Это как бы сухожилия, связки, хрящи, мышцы, соединяющие кости скелета в единое функциональное целое. Теперь, еще раз возвращаясь к понятию «власть», можно сказать, что властный процесс как раз и осуществляется через построение родоначальных модулей и через поддержание их функционирования. Родоначальных модулей всего два. Мы их только что назвали, первый и второй. Но раз они родоначальные, и их всего два, то им нужно присвоить персональное название. Первый, раз он образец юридического лица, действующего на предприятии, так и назовем – модуль предприятия. Концепция его конструкции и примеры, образцы уставов и положений конкретных предприятий записываются в законе о предприятии. Второй модуль, раз он определяет основу взаимоотношений, связи между юридическими лицами, создает и регулирует связи между ними, связывает их в единое работоспособное целое, назовем высшим модулем связи. Причем второй, раз он высший, относится к деятельности правительства. По этой причине его можно назвать и так – модуль правительства. Его конструкция также отображается в соответствующем законе. Отсюда следует вывод. Свойства высшего собственника определяют всего два родоначальных модуля. Модуль предприятия и высший модуль связи, модуль правительства. Потому что они охватывают всю возможную совокупность созидательных модулей. Как видим, родоначальных модулей действительно мало, всего два. И они определяют направленность и все бесконечное разнообразие остальных. К этому выводу нужно привыкнуть, понять его, научиться им пользоваться, потому что сначала кажется невероятным, что вся сложность окружающего нас общественного мира, вся сложность экономического устройства, все общественные бури и страсти современного нам мира в конечном итоге сводятся всего к двум понятиям. Но потому наше повествование и началось с пояснения свойств тонкого мира и мировоззренческого сдвига. За его гранью на самом деле трудное становится простым, наглядным и понятным. В конце концов, еще раз вспомним, В основе работы современных ЭВМ лежат также всего два символа – нолик и единичка. А ведь с их помощью можно творить бесконечное множество различных вещей, любые тексты, любые вычисления, любые картины, практически все, что только может представить человеческая фантазия. Это нужно понять, тогда многое упрощается. Но что такое понять? Знающие люди говорят, что понять – это значит привыкнуть и научиться пользоваться. Чтобы привыкнуть и научиться пользоваться, нужно тренироваться. Поэтому продолжим разговор и в процессе его проверим качество новых понятий. Привыкнем к ним. Посмотрим, как они сочетаются с другими представлениями. 95. Созидательный модуль предприятия. Разберем, как устроен созидательный модуль предприятия. Созидательный модуль, фактически соответствующий модулю предприятия, мы уже разбирали, рассматривая, как должен быть устроен модуль оплаты труда руководителя, когда разбирали, в чем состоит его общественно необходимое действие, и когда с подачи Скобелева разбирали мысли Чертаева по этому вопросу, где он показывает, что заработок руководителя должен зависеть от заработка рядовых работников. Тогда при первом знакомстве с этим важнейшим модулем мы не обращались к каким-то цифрам. Сейчас подошла пора сделать это, чтобы углубить понимание и чтобы мы могли сказать, что модуль предприятия выстроен полностью. Выше мы установили, что собственник всегда берет львиную долю. Хоть и ясно, что львиная доля – это большая доля, но все-таки лучше, когда ее величина как-то определена. На этот счет известны рекомендации Международной организации труда – МОТ, согласно которым прибыль предприятия должна делиться в пропорции 70% на заработную плату, 20% на развитие производства, 10% на все виды налогов. Таким образом, полная схема правил движения денежных потоков, которая входит в созидательный модуль предприятия, будет включать в себя и перечисленное выше пропорциональное распределение прибыли, схема 5. Отметим еще одно важнейшее обстоятельство. Сейчас, благодаря действию разрушительного модуля, третьим лишним выступает даже не новый русский, а что тысячекратно страшнее зарубежный капитал. И берет он у нас не только результаты труда, но гораздо большее. Саму основу жизни, землю. Речь на самом деле идет о спасении наших жизней. Нам просто негде, не на чем будет жить. Поэтому сейчас основой борьбы за нашу родину, борьбы за наше с вами выживание, главным условием победы в этой борьбе является понимание, умение видеть и создавать созидательные модули. Нужно во что бы то ни стало научиться видеть созидательные родоначальные модули и понимать, что из них состоит созидательный собственник. Хотя созидательный модуль предприятия устроен просто, но он вызывает различные вопросы. И хотя вопросы и в самом деле просты, сразу на все не ответить, потому что их очень много. Однако типичные и самые характерные поясним. 96. Как увеличить вложение на? Например, часто возникают вопросы по величине тех долей, на которые раскладывается прибыль в созидательном модуле предприятия. Чаще других обычно звучит такой. Так ведь 10% налогов на все не хватит. Нужно же и армию, и пенсионеров, и больницы, и многое другое содержать. Если принять 10% налогов, то это значит, что расставайся с мечтой о гарантированной и бесплатной медицинской помощи, бесплатном и доступном для всех образовании и прочее, и прочее. Нужно сразу же сказать, что в таком представлении, в самом вопросе, содержится очень большая неправда. И она в том, что люди, задающие такой вопрос, думают, что и армия, и бесплатная медицина, и бесплатное образование – являются обременительной роскошью, благотворительностью, доступной только странам с невероятно высоким избыточным национальным доходом. А ведь это совершенно не так. Бесплатное образование, медицина, армия – это неисчерпаемые источники увеличения национального достояния, пополнения бюджета. Все это выливается в быстрое увеличение нашего с вами благосостояния, улучшение морального и нравственного климата в обществе. 97. Образование. Возьмем, например, бесплатное образование. Разве расходы на образование себя не окупают? Разве это обременительные расходы? Разве общество неучей работает более эффективно, чем общество людей, образованных и всесторонне развитых? Известно крылатое выражение «кадры решают все». Так зададим себе вопрос, какие кадры будут лучше решать и понимать, образованные или нет? Вложения в образование не уменьшают, а увеличивают благосостояние любой страны. Миф об обременительности для общества бесплатного образования, его экономической неэффективности, потребовался для того, чтобы всемерно способствовать снижению качества населения, его ускоренной умственной и социальной деградации. Это с одной стороны. С другой стороны, тупое, необразованное человеческое стадо легче загонять в отведенное ему стойло. Через ограничение образования легче всего преградить дорогу наверх социальной лестницы способным людям из народа. И тем легче укрепляться наверху избранному меньшинству, третьему лишнему, даже при условии скудных личных способностей. Доступ к образованию для них через деньги – компенсируют отсутствие способностей, а обучение, хотя бы просто наличие документа об образовании, гарантирует постоянное превосходство над теми, кто через разрушительные модули денег лишен. Ограничение для тех, у кого нет денег на образование, в зародыше убивает конкуренцию, которая помогла бы в интересах всех утверждать наверху социальной лестницы наиболее способных.